Эпилог. 3 года спустя. Солнечный луч, пробившийся сквозь панорамное окно гостиной, лениво полз по паркету, заставляя танцевать золотые пылинки. Он коснулся ножки великолепного рояля Блютнер, пробежал по лакированной поверхности и замер на маленьких пухлых ручках с упоением терзающих нижний регистр. Бум! Бах! Командовала ручками их хозяйка, 3 лет от роду, деловито хмуря брови. «Соня! Моя Соня! С 2 смешными хвостиками и в платье, перепачканном утренней кашей, была абсолютно поглощена творчеством. Густые басовые ноты наполняли наш большой светлый дом звуками радостного хаоса. Я сидела в глубоком кресле у окна, наблюдая за ней со спокойной нежной улыбкой. Мне было 45, и я впервые в жизни чувствовала себя на своем месте. Не было больше ни страха, ни тревоги, ни той удушающей пустоты, преследовавшей меня долгое время. Было только это оглушительное, звенящее счастье, сотканное из солнечных лучей, запаха свежескошенной травы из сада и сумбурной музыки моей малышки. Соня с силой ударила по клавишам обеими руками, создав резкий, оглушительный диссонанс. Этот звук, как удар хлыста, мгновенно разорвал пелену времени, унося меня назад в ту ночь, когда моя жизнь раскололась на «до» и «после». Ночь. Я сижу на лавочке под порывами холодного ветра и трепещу от ужаса и непонимания, как жить дальше. Звонок Дарьи, ее уверенность и целеустремленность. Затем первые уроки и страх, что я все забыла. Картинка сменилась, и перед глазами возник образ Аркадия Штерна. В ушах эхом пронеслась его снисходительная фраза. «Удивите меня, Анна!» Антон и его желание за что-то меня наказать, его ничем не оправданная ненависть. Вспомнила, как Дарья уберегла меня от падения и как Дмитрий нанес свой сокрушительный удар. Вспышки фотокамер. Дарья потом назовет их крещением огнем. Холодные коридоры полицейского участка. Стерильную тишину кабинета следователя, где я, как заведенная, повторяла свою историю. Эта история, моя личная трагедия, благодаря Дарье и Инге, превратилась в безупречно выстроенное юридическое дело. Началась битва. Я помнила, как завершился суд. Уголовное дело по факту нападения, благодаря показаниям свидетелей Димы, Даши, Аркадия, его охраны и огромному общественному резонансу, поднятому прессой, закончилось для Антона обвинительным приговором. Он получил крупный штраф, год исправительных работ и, что самое главное, судимость. После уголовного дела гражданский процесс стал формальностью. Столкнувшись с судимостью и угрозой полной потери репутации, загнанный в угол, Антон через своих адвокатов согласился на все условия. Быстрый развод. Официальное признание отцовства после ДНК-экспертизы. На ней настояла Инга, чтобы закрыть этот вопрос навсегда, и выплата максимальных алиментов на содержание Сони, а также всех дородовых расходов. Крах Антона Ветрова был абсолютным. Меня старались не беспокоить, ведь дело шло к родам. Дарья, мой верный информатор, докладывала мне обстановку, но старалась не слишком эмоционировать. Судимость поставила жирный крест на карьере Антона в банке. Его уволили за утрату доверия. Судимость сделала невозможной его дальнейшую работу в банковской сфере. Когда все закончилось, Антон пытался открыть какой-то мелкий бизнес, но прогорел. Последнее, что я о нем слышала, бывший муж переехал в другой, менее крупный город, где устроился обычным менеджером по продажам в какой-то сомнительной фирме. Он исправно платил алименты, но ни разу ни единого раза за 3 года не попытался увидеть дочь. Он был сломлен и исчез с радаров. Он сам стер себя из нашей жизни. Соня, устав от низких нот, перебралась на середину клавишного ряда и начала тыкать одним пальчиком в клавиши верхнего регистра. Тонкие, звенящие, как капли дождя, звуки. И мои воспоминания тоже сменили тональность, перенеся меня из зала суда на большую сцену. Я вспомнила свой концерт в Эхе после скандала. Зал был забит до отказа. Журналисты, критики, просто любопытные. Я вышла на сцену, и меня встретила оглушительная тишина. Я играла, и эта тишина превратилась в шквал аплодисментов. Я помнила, как мой дебютный альбом «История», та самая музыка моей борьбы, вдруг взлетел на первые строчки чартов, потеснив поп-звезд. Критики писали о рождении нового имени в неоклассике, о голосе поколения женщин, нашедших в себе силы. Аркадий Штерн из сурового циника превратился в моего наставника и почти члена семьи, яростно защищающего мои интересы в мире шоу-бизнеса. Мысли перенеслись на мои первые европейские гастроли, организованные Дарьей. Я вспомнила, как стояла на сцене Берлинской филармонии, а за кулисами меня ждали Даша и годовалая Соня на руках у няни. Моя маленькая дочка путешествовала со мной по миру. Соня вдруг перестала играть, соскользнула с банкетки и побежала к окну, увидев в саду бабочку. Тишина, наступившая в комнате, заполнилась другим воспоминанием. О том, как осторожно зарождалась наша с Димой любовь. Он был рядом в самые страшные моменты. После нападения, во время суда. Он никогда не давил, не торопил, не пытался меня спасти. Дима просто был рядом. Его спокойная, надежная сила стала для меня тем фундаментом, на котором я смогла выстроить себя заново. Наши долгие прогулки в парке, когда я, уже с огромным животом, едва поспевала за ним, ни разу не ввели меня в раздражение. Наши бесконечные разговоры на кухне всегда лишь воодушевляли. А после я познакомила его со своими родителями, приехавшими поддержать меня до родов, во время и после них. И навсегда запомнила, как он собрал детскую кроватку. Год назад он официально стал отцом Сони. Все формальности были улажены через адвокатов. Дима дал Соне свою фамилию. Мои воспоминания прервались. Дверь тихо открылась, и в комнату вошел он, Дмитрий, мой муж. Вернулся с дежурства. «Привет!» — сказал он, и его уставшие глаза засияли, когда Соня с криком «Папа!» бросилась к нему на шею. Отец подхватил дочь и закружил ее под восторженный визг. Потом подошел ко мне, не выпуская малышку из объятий, и поцеловал меня. «О чем задумалась?» — спросил Дима, видя мой отрешенный, влажный от слез взгляд. Я посмотрела на него, на нашу смеющуюся дочь, на рояль, на залитую солнцем комнату, на свою жизнь, такую полную, такую настоящую. «О своей новой музыке», — ответила я с улыбкой. Он опустил Соню на пол и сел в соседнее кресло, взяв дочку на колени. «Тогда играй», — сказал он просто. «Мы будем слушать». Я села за рояль, обвела взглядом своих самых главных, самых любимых слушателей, мою семью, и мои пальцы коснулись клавиш. Это была не музыка борьбы и не музыка печали. Это была музыка гармонии, сложная, многогранная, как сама жизнь. В ней были тихие, нежные переливы, воспоминания о прошлом. Были мощные, уверенные аккорды, мое настоящее. и были легкие, звенящие, устремленные ввысь ноты, мое будущее, музыка любви, света и бесконечной благодарности. Я играла, и Соня, притихшая на руках у отца, смотрела на меня своими серьезными глазами. Она еще не понимала всех слов, но она понимала всей своей чистой душой, чувствовала музыку. Музыку своей мамы. Музыку счастья. Конец книги. Для вас читала Ася Серк.